в Персии. Город Фарабат на берегу моря. Летний дворец шаха. Причудливая постройка восточного стиля. В море стоят казацкие суда. К берегу едет лодка с послами Разина. 2. Жители города, старики, женщины и дети бегут, увозя имущество на мулах и ослах, на верблюдах. Молодые персияне вооружаются, готовясь отразить нападение. Сильное смятение. 3. Послы Разина, Уменеды хана. Мы никого не тронем, мы будем у вас все покупать. Мы бежали от московского царя, наш атаман послал людей в Испагань, к шаху вашему. Просят, чтоб шах дал нам земли. Мы хотим жить с вами дружно. Манеды хан разрешает казакам войти в город. 4. Базар в Фарабате. Картина оживленной торговли. Казаки выменивают награбленное ими оружие. Ряд комических эпизодов взаимного непонимания. Казак, указывая на свою голову, просит шапку. А его хотят обрить. Хохот казаков. Персиянин предлагает казаку серебряный пояс. Казак, думая, что это подарок ему, обнимает перца, целует. И, надев пояс, уходит. Перс кричит: «Грабеж!» Указывая на рот свой, казак просит хлеба. Персы с любопытством щупают его зубы пальцами. Казак сердится, толкает их. В группе персиян играет на бандуре одноглазый бандурист. Персы внимательно рассматривают его инструмент. В толпе ходит Борис, восхищаясь яркостью костюмов, невиданной красотой города. Пытается выразить персам свой восторг. Они его не понимают. И так как он одет плохо, лохмотьях, дают ему мелкие монеты, думая, что он просит милостыню. Борис, осмотрев деньги, бросает их на землю. Становится на углу, вынув дудку из кармана, играет. Это еще более убеждает персиян, что пред ними нищий, а они бросают деньги к его ногам. Оскорбленный милостиной художник, перестав играть, грустно оглядывается, прячет дудку в карман. Идет куда-то унылый. Всем чужой. 5. Идет Разин с черноярцем, Фролкой и еще группой сотников. Видно, что под кафтанами у них кольчуги. Разин влезает на возвышение, откуда его всем хорошо видно. Фролка и черноярец остаются с ним. Сотники идут в толпу. Казаки, заметив Разина, тихонько толкают друг друга. Перемигиваются, готовят сабли. 6. Разин свистит, сунув пальцы в рот. Сбросив с плеч кафтан, обнажил саблю. Кидается на персиян, рубит их. Борис в ужасе хочет остановить его. Падает, отброшенный Разиным. 7. Избиение персиян казаками. Грабеж. Лавок и домов. Разин, поспевая всюду, руководит грабежом, кричит: «Бери больше оружия, ребята!» 8. Ведут пленных. Одноглазый старый запорожец читает их, отмечая десятки ножом на палке. Ведут раненого с свалки Бориса. 9. Ведут старика Минеды хана с дочерью и сыном. Разин срывает чадру с головы девушки. Брат ее бросается на Разина. Разин, схватив его за горло, взмахивает саблей. Минеды хан падает к ногам Разина. «Не убивай, дадим богатый выкуп». Девушка тоже бросилась к ногам Разина, умоляюще подняв руки. Он медленно опускает саблю, отталкивает ее брата, поднимает девицу с земли. 11. «Эту мне», — властно приказывает отвезти персиянку на его судно. Фролка, приплясывая, ведет ее. Казаки расступаются пред нею. Разин провожает ее взглядом, нахмурясь. 12. Манеды хан простирает руки вслед дочери. На земле бьется его сын. Казаки вяжут его куском ткани, как куклу, смеются. Разин вкладывает саблю в ножны, оглядывая верницу пленных. Город горит. На улице трупы убитых персиян.